Личный порог и его раскачка. Тяжело делать что-то первый раз, особенно все, что связано с деньгами. Это касается и первого договора, и первого счета, и особенно первого получения оплаты наличными. Молодого бойца обязательно нужно поддерживать в эти ответственные моменты. Но особенно важен для каждого менеджера по продажам личный порог и его раскачка. Личный порог бойца – это максимальная сумма денег, когда-либо полученных им с клиента по своему контракту. Кто сделал первую сделку на 5000, потом легко будет продавать в пределах этой суммы. А вот при переговорах на 15000 он будет нервничать, а уж 50000 – это для него что-то заоблачное. Для бойца, который уже сделал продажу на 60000, 40000 не проблема, да и 70000 реально. А вот контракт на 300000 в 5 раз больше, и это тяжело. Менеджеры склонны ограничивать свои продажи привычными для себя суммами. Это может приводить к серьезным потерям. Например, молодой боец с каким-то клиентом может вести переговоры о 4000. Опытный менеджер по продажам с тем же клиентом будет разговаривать о суммах от 1 миллиона. Но молодой боец просто не увидит этой возможности заработать 1 миллион. Личный порог нужно целенаправленно раскачивать и тренировать. За одни переговоры его можно увеличить в 3-5 раз. Иногда, но редко, больше, чем в 10 раз. Поэтому начинающие бойцы, привыкшие к сделкам до 10 тысяч, должны тренироваться на контрактах в 50-100 тысяч. Когда они привыкают к этому масштабу, пора переходить к суммам 500 тысяч – 1 миллион. Эти сделки создадут из них высококлассных профи. Что еще может помочь? Рассказы опытных бойцов на совещаниях о том, какие деньги они берут с клиентов, по каким контрактам и почему клиенты платят эти деньги с удовольствием. Еще лучше показать эти деньги и дать их потрогать другим сотрудникам. Хорошо помогают совместные встречи на дожим сделок. Опытный боец помогает новичку сделать контракт на сумму, которая самого новичка еще пугает. И пусть новичок сам возьмет деньги с клиента, чтобы почувствовать, что это деньги по его контракту. Но главное правило. Если ты можешь делать продажи на 100 тысяч, не трать времени на продажи в 5 тысяч. Ты можешь и то, и другое, но и то, и другое отнимает время. Те, кто сейчас продают в пределах 5 тысяч, пока не могут заключить сделку на 100 тысяч. Это можешь только ты. Вот и занимайся этим и тренируйся на 500 тысяч 1 миллион.